Глава третья. Темная половина. Девочка. Жесткая ладонь герцога чуть сильнее сжала пальцы Лорен. Ты уверена, что ничего не хочешь больше сказать? Мне нечего говорить, господин. Но ты осознаешь, что обратного пути не будет. Да. И упорствуешь, хмыкнул Марк. Учти, наказание за вранье будет жестким. Лорен промолчала, только очень тихо вздохнула. Марк попробовал дать ей еще один шанс. Сеньорита Лорен, на вас стоит клеймо контракта. Пока вы его не исполните, вы будете считаться осужденной. Перешел он на официальный тон. Вы это понимаете? Да, господин. Ну что же, да будет так. Девчонка врала. Врала неумело и явно. Он чувствовал вину в ее голосе. «Что ж тебе приказали делать, что ты так нервничаешь, малышка?» И как назло дар стихийной телепатии молчал. Марк прислушался к дыханию рядом, изредка прерываемому тихими судорожными всхлипами и шмыганьем носом. Хоть бы не простудилась, босиком идет. Но не тащить же ее на руках. Женской одежды в этой части замка нет. Нужно было приказать Константину принести туфли Альбы. Не догадался. Он вел свой подарок по красивому длинному коридору, освещенному яркими настенными бра, искоса наблюдал за девушкой. Она шла с независимым видом, словно каждый день бродила по старинным замкам, но в глазах отчетливо виделось восхищение и любопытство. «Есть кое-какие правила. Сейчас мы на светлой половине. Здесь живут мои дети. Находится парадная часть, зал приемов, зал телепортации, библиотека, кабинет, спальня, гостевые комнаты и кухня. Здесь ты можешь ходить где угодно, кроме моего кабинета и спален детей, если они тебя не пригласят. Я живу на темной половине, потому что я там работаю. Там моя лаборатория, на которой стоит мощная магическая защита, мои апартаменты и стационарный телепорт, связанный с подвалами Ордена. Там все не так, как здесь. Я там другой Лорен. Я предупрежу тебя один раз, девочка. На темной половине тебе будет позволено находиться только в двух помещениях. Моей спальне и комнате доверия. Если ты ступишь за черту ограничений, ты умрешь в муках. Марк постарался произнести это как можно жестче, чтобы подарок запомнил. На самом деле ей ничего не грозило, при условии, что она сама не захочет умереть. Но ему не хотелось, чтобы чужой человек бродил по его замку. Да и рисковать ею не хотелось. До сих пор ему удавалось сдерживать тьму. Но все может случиться в первый раз. «Да, господин». Говорить старается спокойно, а голосок дрожит. Не к месту вспомнились худенькие плечи под рукой, и вдруг отчетливо захотелось прижать ее к себе. Как не вовремя накатило. Марк сильнее сжал ладошку подарка и почувствовал, как она вздрогнула. «Ничего не бойся. Ни о чем не спрашивай». «Будь послушной, все закончится хорошо». «Я постараюсь», — шепнула девушка. Рука герцога была теплой и сильной. Рядом с ним было как-то надежно, что ли. Лорен ощущала себя защищенной, несмотря на угрозы и перспективы. Босые ноги ступали по мягкому толстому ковру, устилающему пол коридора. Со стен смотрели портреты предков герцога и просто знаменитых людей. Многих из них она помнила по учебникам. Подлинники. Вроде бы в газетах писали, что отец герцога был коллекционером. В нишах стояли статуи и огромные вазы. К сожалению, все двери были закрыты. А то было бы любопытно заглянуть в залы. Ведь интересно, как живут аристократы. Что поразило Лорен больше всего, это то, что они не встретили ни одного человека на своем пути. Куда подевались слуги? Кроме Константина она никого не видела. Но замок просто огромен. Один кабинет размером с их квартиру. Должен же кто-то его обслуживать. Убирать, стирать, готовить. Да тут 20 человек не справится. А сад, земли, конюшни, псарня. Она помнила из газет, что у герцога самая знаменитая свора на полуострове. Странно. Но не спрашивайте у хозяина. Может, потом, когда они лучше узнают друг друга. Освещение стало тускнеть. Рука герцога сильнее сжала ее ладонь, они остановились на границе света и тьмы. Лорен смотрела вперед и чувствовала, как липкий холодный страх ползет по спине. Впереди, за тонкой прозрачной пленкой, разделяющей коридор, была полная тьма. чернота, мерцающая белыми искрами. «Иди за мной!» Герцог шагнул в пленку, и Лорен ничего не оставалось делать, кроме как следовать за тянущей ее рукой. Словно сквозь водопад прошли. При этом у водопада был язык, которым он тщательно ощупал с головы до ног. Бррр, жутко. Она изо всех сил вцепилась в руку мужчины. Их обступала тьма. Пришлось полностью довериться этой руке. Лорен показалось, что стало прохладнее. Ноги ступали по холодным каменным плитам, и она моментально озябла. «Сейчас придем», — раздался рядом голос Дона Марка. «Это первый раз, потом привыкнешь. Здесь достаточно света, чтобы видеть, куда идти». «Достаточно света? Да здесь словно не воздух, а разлитые чернила. О чем он говорит?» Дон остановился и отпустил ладонь, легонько толкнув вперед. Лорен запаниковала, чуть не заорала от мысли, что он сейчас исчезнет, а она останется в этой звенящей тишине одна. Но спустя мгновение воздух слегка засветился, и она увидела, что упирается носом в дверь, а рядом стоит герцог и улыбается. Только вот герцог ли? И без того черные глаза полностью залила тьма. Плотно сжатые губы, крылья хищного носа трепещут, будто мужчина принюхивается. Черты лица заострились, стали более резкими, скульптурными. Лорен показалось, что кто-то хищный и жестокий выглянул сквозь оболочку светского аристократа. Порочный и опасный. «Заходи». Даже голос стал ниже, раскатистее, глуше. Он толкнул дверь, и они вошли в маленькую уютную комнату, освещенную мягким желтым светом. «На темной половине не работает электричество, поэтому я пользуюсь свечами». Дон Марк чуть улыбнулся, глядя на застывшую в восхищении Лорен. В комнате было множество свечей, все они парили в воздухе, давая теплый свет. Вдоль стен тянулись узкие закрытые шкафы, разделенные камином. Напротив него стояло кресло, в которое и сел герцог. «Это комната доверия. Здесь, и только здесь, ты имеешь право уединиться, подумать, задать мне вопросы, обсудить со мною свою жизнь. Но предварительно тебе придется спрашивать у меня позволения. Твои вещи...» Он кивнул на чемодан, стоящий в углу. «Можешь одеться». Лорен откинула крышку, достала первое попавшееся платье и, повернувшись к герцогу спиной, быстро стащила халат и также быстро натянула платье прямо на голое тело. Ноги сунула в старые туфли и только после этого повернулась к Дону, глядя в пол. Мужчина хмыкнул. «На сегодня сойдет. Ничего не хочешь спросить?» Лорен наконец-то решила посмотреть на хозяина. Красивый, мрачный, неправильной красотой. «Я хотела показать вам свой контракт. У меня там написано совершенно другое». «Покажи». Лорен опустилась на колени возле чемодана и, открыв боковой кармашек, достала папку. «Вот, сами посмотрите, здесь все не так, как у вас». Дон Марк открыл папку, пробежал глазами по первому листу и подал ее Лорен. «Он точно такой же, как и мой», — мягко произнес он. «Это подлинник. Никакого подлога, девочка. Именно его ты подписала». Лорен растерянно смотрела на герцога и не верила ему. «Ну зачем? Зачем адвокату меня обманывать? Я ведь все равно бы согласилась». Она почувствовала, что сейчас снова разревется, попыталась сдержать слезы. Было до боли в груди обидно. «Я обязательно об этом узнаю». Марк поднялся с кресла. «Завтракать будешь?» Этот вопрос прозвучал так обыденно, словно они были ровней и давними друзьями. Лорен растерялась и отрицательно помотала головой. «Вопросы есть?» «А где я буду спать?» «Здесь». Марк прошел к двери, которую Лорен не заметила, потому что ее закрывала тяжелая штора, и распахнул ее. Они вошли в уютную спальню, вся мебель которой состояла из одной огромной кровати и мягкого большого кресла. Темно-синие обои, чуть светлее шторы на окне, голубой ковер на полу и летающие свечи. Из спальни вели две двери. «Ванная направо, комната наказания налево», — Марк махнул рукой. «Ложись спать, ночь у тебя была сумасшедшая. Пообедаем, когда я вернусь, тогда и поговорим о твоих обязанностях». «Но кровать ведь одна», — хотела крикнуть девушка, но герцог вышел из комнаты, оставив ее в полной растерянности. Лорен услышала, как щелкнул замок, запирая ее. Она оглянулась. Красиво, но мрачно. под стать герцогу. Она отодвинула штору и посмотрела в окно. На улице беспросветная ночь. Но как, ведь уже утро. Когда они выходили из кабинета, часы показывали начало восьмого. За стеклом мелькнул сгусток мрака, и Лорен быстро задернула штору. Странное место. Жуткое. Она обошла комнату, подергала ручку в комнату наказания, но та оказалась заперта, взглянула в ванную и чуть не вскрикнула от восторга. Огромная полукруглая белая ванна с тремя золотыми кранами, небольшой бассейн и настоящая парилка. Она видела такие на картинках в географическом журнале, в статье, рассказывающей о русичах. Конечно, хозяин же очень богат. Что ему стоило привезти с далекого севера такую замечательную вещь? Интересно, а что за этой дверью? За дверью оказался туалет с роскошным черным унитазом, белоснежными шкафами и полками, уставленными баночками, коробочками и прочими милыми безделицами. Лорен вернулась в спальню, открыла чемодан, еще раз все внимательно осмотрела, но если в комнате и был шкаф для одежды, то девушка его не нашла. Поэтому она достала ночную сорочку, аккуратно, чтобы не помялась, сложила платье в чемодан и в предвкушении ступила на теплый мраморный пол ванной. С тихим восторгом и наслаждением Лорен перенюхала все баночки с шампунями, мылами, гелями и непонятными шариками. А затем лежала в ванне, наверное, час, пока не поняла, что еще немного, и заснет прямо в воде. Пришлось вылезать, вытираться теплым мягким белоснежным полотенцем, в которое можно было закутаться с головой и которое пахло лавандой. Лорен хотела вымыть за собой ванну, но не нашла ни щетки, ни средства для мытья. Пришлось просто ополоснуть стенки из душа и напомнить себе, что нужно спросить у герцога, где у него хранятся хозяйственные принадлежности. Подойдя к кровати, она аккуратно свернула атласное покрывало и откинула легкое одеяло. Осторожно присела на край. Матрас под ней упруго пружинил, но не прогибался. Лорен с удовольствием провела ладонью по темно-фиолетовой простыне, тихонько вздохнула и легла. Ей казалось, что она ни за что не уснет после сегодняшней нервотрепки. Но стоило голове коснуться подушки, как глаза сами закрылись, и девушка провалилась в сон без сновидений. Проснулась Лорен от скрежета. Она резко села, словно щит, натянув одеяло, и со страхом уставилась на дверь. Скрежетал замок. Было похоже, что кто-то пытается открыть его, но не ключом, а отмычкой. Лорен запаниковала и уже хотела завизжать изо всех сил, когда дверь распахнулась, и на пороге возникла улыбающаяся Альба. «Вот ты где! А мы тебя по всем гостевым покоям искали, пока Вин не догадался сюда заглянуть», — радостно сообщила она. «Привет!» — в комнату вбежала Вероника и, не дожидаясь приглашения, забралась на кровать. «Я делаю, как ты говорила!» Девочка засунула палец в рот и, высунув язык, начала рычать. «Что вы здесь делаете?» Обнимая малышку, спросила растерянная Лорен. «Пришли попрощаться, познакомить тебя с младшими», — солидно произнес Бернард, кивая на черноволосого серьезного парня и рыжую бледную девочку. «Это София и Винсент. Они за тобой присмотрят, пока нас не будет». «Здравствуйте», — доброжелательно улыбнулась Лорен. «Здравствуй», — София подошла ближе, с любопытством рассматривая девушку. «Ты красивая, но такая молодая». «Молодая или нет, а к отцу в постель уже забралась», — с презрением бросил Винсент. «Как он похож на герцога», — подумала про себя Лорен. «Такая же язва. Просто здесь нет другой кровати». Зачем-то начала она оправдываться, хотя я понимала, что это глупо. «А гостевые покои чем не угодили?» Винсент не собирался останавливаться. «Не терпится стать женой номер 5, Вин», — подал голос Бернард. «Не смей так говорить». «Извинись», — Альба грозно нахмурилась. «Даже не подумаю», — холодно процедил брат. «Пусть убирается, это не она». «Не надо ссориться», — Лорен отвела взгляд. «Он прав, я...» Тут ее взгляд упал на Софию. Девочка покачнулась и начала падать. Лорен бросилась к ней, но запуталась в одеяле и рухнула с кровати. «Софи!» Бернард подхватил сестру под руку и усадил на пол. «Пора уходить». «София светлая, ей невыносимо находиться на темной половине», — озабоченно произнесла Альба. «Надо уходить. Лорен, пообещай, что придешь с папой нас навестить». «Хорошо», — пробормотала Лорен, ничего не понимая. «С ней все будет в порядке». «Мы с Альбой серые. На нас темная сторона действует не так сильно. Верка вообще не маг, она ведьма. А Софи светлая, ей физически трудно выносить тьму», — пояснил Бернард. «Если отец узнает, что мы ее сюда притащили, он нас убьет». «Вы знали, что ей будет плохо, и привели ее сюда?» — вскричала Лорен. «О чем вы думали?» «Она хотела на тебя посмотреть», — процедил сквозь зубы Винсент. «Ты же у нас...» «Замолчи», — прошипела София. «Пойдем лучше домой, а то меня очень тошнит», — жалобно добавила она. «Вин темный, только он может переходить через завесу и проводить остальных», — скороговоркой прошептала Альба, прислушиваясь. «Нам пора. Позаботься о мелких, пока нас не будет». «Поздно», — обреченно произнес Винсент. «Выпарит. Ох, как он меня выпарит», — с тоской добавил он и так зыркнул в сторону Лорен, будто она была во всем виновата. Дверь распахнулась, как от сквозняка. На пороге возник разъяренный герцог в расстегнутой рубашке. Черные провалы глаз полностью заливала тьма. Даже намека на белки не было. Лорен не удержалась и тихонько взвизгнула. Так демонически выглядел мужчина. «Винсент, немедленно уводи отсюда Софию и Веронику. Живо!» Холодный, жесткий, рычащий голос скользнул по комнате ледяным дыханием. Винсент подхватил притихшую Веронику на руки. София вцепилась в него, и они выбежали из комнаты. Марк посмотрел на сидящую на полу Лорен, словно к земле пригвоздил. Она попыталась выкарабкаться из одеяла, но замерла, не в силах поднять руку. «Бернард!» В руке герцога появился уже знакомый Лорен кнут. Близнецы сжались и синхронно опустились на колени. «Отец, прости!» — какими-то безжизненными и монотонными голосами произнесли оба. «Пусть наказание будет соизмеримо повинности!» Лорен зачарованно смотрела, как кнут в руке герцога, извиваясь, словно живая змея, превращается в широкий черный ремень. «Он что, собирается их бить? За что? За то, что они пришли ее проведать? Просто зашли попрощаться. Да он изверг!» Лорен наступила коленом на подол ночнушки. Зло дернулось, отбрасывая злополучное одеяло. Раздался треск, ветхая ткань сорочки не выдержала и расползлась. Плевать. Герцог замахнулся, но она не успевала вскочить, поэтому повисла на его ноге, не позволяя сделать шаг в сторону близнецов. «Нет, пожалуйста, не надо! Они ничего не сделали, не надо!» Марк вздрогнул и медленно повернулся. Лорен зажмурилась, ожидая удара, крика, ярости, еще сильнее прижалась к мужской ноге. «Брысь!» — стукнула дверь, и наступила тишина. Лорен затихла, не шевелился и герцог. Молчание затянулось, и девушка сильнее зажмурила глаза. «Страшно как! Пусть бы ударил, и все закончилось! Но ожидание... ожидание хуже пытки!» «Может, ты отпустишь меня?» — раздался ироничный голос. «Нет, мне очень нравится, когда женщины валяются у меня в ногах. Но сейчас на это нет времени. Нас ждет король». Утром, после еженедельного доклада, его величество велел задержаться Марку и Аманду. «Что это означает?» — швырнул он на стол церковный вестник за сегодняшнее число. Марк, который чуть не опоздал из-за утренних дел на совещание, не успел ни позавтракать, ни посмотреть утреннюю прессу, поднял газету. «Вторая страница», — недовольно произнес король. «Читай вслух, чтоб твой кардинал-затейник тоже послушал». «Не нужно, я уже видел», — пробормотал дон Аманде. «Вчера, во время торжества, посвященного совершеннолетию, гранд-герцог Кортис получил в подарок рабыню неизвестного происхождения. Удалось узнать из надежных источников, что невинную девушку привезли из Нового Света, обманом заставив подписать бумаги. Церковь Единого выражает негодование поведением магистра. Как этот человек смеет осуждать нашего заблудшего брата, если сам ведет разгульный образ жизни и даже не скрывает этого? Человек, не имеющий жены и открыто живущий с наложницей, не может...» Заканчивалась заметка фотографией епископа Ивелийского, гневно размахивающего руками. Марк прочел заметку до конца и, аккуратно свернув газету в трубочку, швырнул ее в мусорную корзину. «Я понимаю, что молодым мужчинам нужно развлекаться», — глядя на кардинала Аманда, холодно произнес король. «Но каким местом ты думал, когда дарил этот подарочек на виду у журналистов и газетчиков?» «Ваше Величество!» — покаянно воскликнул дон. «Виновен! Словно бесы Единого попутали! Думал, это будет весело. Уже тише добавил он. «Девушка не рабыня», — хмуро произнес Марк, понимая, что на этом неприятности только начинаются. «Служба у меня — это отбывание наказания, год исправительных работ. Аманда, если хочешь остаться на своем месте, решай вопрос с церковниками. Но больше в газетах не должно быть ни слова о твоей выходке. Ты меня понял, гранд-граф Аманда Рика Монтес? Ни одной заметки, ни в одной, даже захудалой церковной газетенке». Его Величество Артега с силой стукнул кулаком по столу. Аманда коротко кивнул, виновато косясь на Марка. «Епископ захочет, чтобы орден отпустил их священника, осужденного за педофилию», — произнес Марк. «Значит, отпустить», — король был непреклонен. «Из-за вашей глупой шутки придется идти на уступки. Скандал с церковью Единого мне не нужен, это ясно?» Мужчины согласно кивнули, не позволив себе ни тени сомнения в правильности решения сюзерена. «Кардинал, свободен. Магистр, останься». Аманда низко поклонился и быстро вышел из кабинета. «Ну что ж, заварил кашу, тебе ее и расхлебывать», — подумал Марк. Его Величество Артега тяжело опустился в кресло, взмахом руки предлагая герцогу сесть. Это был мужчина 43 лет, невысокий, стройный, сероглазый, с русыми волосами и закрученными вверх усиками, которые скрывали шрам над верхней губой. «Рассказывай». «Я пока сам ничего не знаю. Документы в порядке. Диего ее проверит». «Не думаешь, что Рика использовали?» Король скривился. Марк вспомнил, как кузен нецензурно ругался, когда оппозиции удалось протащить на пост казначея ордена сына одного из их лидеров. Оппозиции больше не существует, а граф Аманда Рика Монтес остался и прекрасно справляется со своими обязанностями. Упрекнуть его Марку было не в чем. «Такая мысль приходила мне в голову», — тщательно подбирая слова, ответил он. «Многие знают, что Аманда метит на мое место. Разберись, как прикажете». «Марк, что, Ваше Величество?» Марк приподнял брови. «У тебя в глазах тьма, и она довольна. Ничего не хочешь рассказать?» «Все увидите, Ваше Величество», — усмехнулся герцог. «Ночь была бурной, он сыт». Марк никогда не звал своего внутреннего демона по имени. Слишком много власти дает имя, слишком опасно произносить его вслух. Но его величество прекрасно знал, кто скрывается за безликим он. «Ты уже испортил свой подарок?» — нахмурился король. «Не дождавшись проверки?» «Ну, отчего вы так плохо обо мне думаете?» Марк не думал скрывать правду. «Я трахнул девицу с борделя». «Кузен!» — король понизил голос. «Как твой демон реагирует на девушку?» «Она его забавляет», — Марк закинул руки за голову. «Меня тоже». «Тебе все сложнее его контролировать?» — тихо спросил король. «Я справлюсь», — упрямо произнес Марк. «Я всегда справляюсь». «Знаю». Его Величество встал с кресла, обошел вокруг стола и остановился за спиной кузена. Марк ощутил тяжесть ладоней на плечах и одновременно с этим словно со спины убрали несколько килограммов. Разделение бремени. «Спасибо. Наш предок был сильным магом, но иногда я думаю, что цена власти слишком высока». Это утверждение не нуждалось в ответе, и Марк промолчал. Почти 5 веков назад сумасшедший маг и гений демонологии Лопес де Артега сумел призвать и победить одного из сильнейших созданий Нижнего мира, но не стал его уничтожать. Он провел сложнейший ритуал и запер демона в собственном теле. Это был договор, скрепленный кровью всех неродившихся в семье темных магов, всех будущих носителей демонической сущности. Демон получил жизнь в материальном мире, а Дон Лопес — возможность повелевать более слабыми темными созданиями. Семейные хроники хранили множество тайн. 5 веков постоянной борьбы между демоном и человеком, и не всегда победа была на стороне носителя. И тогда дорогу темного мага отмечал кровавый шлейф. Отец Марка пошел другим путем. Он договорился с демоном. Симбиоз, позволяющий контролировать порождение Нижнего мира. Огромная власть и огромная ответственность. Марк принял тьму в себя после смерти отца в 25 лет и должен будет передать власть следующему темному роду, Винсенту. «Я справлюсь», — уверенно повторил герцог. «Ты должен жениться», — его величество Ортега отошел к столу. «Нужно пресечь слухи. Жениться, ваше величество». «Но траур еще не закончился». «О каком трауре ты говоришь, друг мой?» Король сделал удивленное лицо. «По официальной версии, твоя супруга отбыла в новый свет лечить нервы после развода. А по неофициальной и истинной, эта дура влезла в запретную лабораторию, ее развоплотила. Марк, а может, это все же проклятие? Что говорят ведьмы?» — сочувственно спросил кузен король. «О, не начинайте снова». Марк поднялся и, подойдя к окну, посмотрел на небо. «Это не проклятие, это бабская дурь, вы же знаете». «Знаю, но сомневаюсь. Сам посуди». Марк скривился. Этот разговор возникал каждый раз, когда он становился вдовцом. Но перебивать его величество нельзя, а поэтому придется выслушать в сотый раз одно и то же. «Первая решила, что справится с твоим демоном, и попыталась с ним кокетничать», — начал загибать пальцы король. «Вторая была тупа, как пробка, и при этом жадная. Ну вот скажите, зачем ей нужен был рубин из дедушкиной усыпальницы? Неужели не хватало украшений?» «Конечно, дед обиделся. А у нее оказалось слабое сердце, ну и призраков она никогда не видела. Третья ненавидела детей. Когда она ударила Софию, ты не сдержался и скормил ее Константину. Иногда, мой дорогой кузен, мне кажется, что вы специально подбираете для меня дур», — с улыбкой произнес Марк, поворачиваясь к собеседнику. Король совсем не по-королевски хихикнул. «И на ком же мне жениться в этот раз?» — сдержанно поинтересовался герцог. «На виконтессе Рут Спенсер, дочери лорда Спенсера. Корона заинтересована в его рудниках», — буднично произнес король и ехидно улыбнулся. «Как прикажете, ваше величество». Марк поднялся и поклонился сюзерену. Когда он дошел до двери, король его окликнул. «Я хочу видеть твой подарок. Сегодня. До того, как канцелярия объявит о твоей помолвке». «Ну и зачем ему это? Любопытство? Или тонкий расчет? Или король был вдовец, и Марк вполне мог допустить мысль, что его величество захочет перекупить у него контракт. Инкогнито, конечно». Прибыв в замок, Марк отправился к себе, чтобы снять мантию и переодеться. Затем нужно проводить старших детей и накормить подарок. Подарок. Зов пришел, когда он расстегнул рубашку. София. Ей было очень плохо. Марк потянулся к остальным детям и с ужасом понял, что они на темной половине. Все. Пока бежал по коридору, придумал 500 способов наказания виновных. И самым нежным из них было заключение в каменном мешке. Если с Софи что-нибудь случится, он выпарит Винсента. В спальню ворвался уже не Марк, а его темная сущность. На этот раз все обошлось, все живы, но... Марк сверху вниз смотрел на зажмурившуюся Лорен, висящую на его ноге, и чувствовал, как злость уходит. Маленький, смелый птенчик. Неужели она решила, что он ударит детей? «Сеньорита Лорен», — позвал он еще раз. Девушка вздрогнула и отодвинулась. Что на него накатило, он сам не понял, но подхватил ее под мышки и поднял. «Впрочем, к демону короля. Пусть подождет». Ее губы были рядом и пахли клубникой. Он наклонился и поцеловал алую спелость, сначала нежно и невесомо, а затем так, как целовал только своих женщин, властно сминая упругую мягкость, овладевая, покоряя и завоевывая. «Ты ведь никогда раньше не целовалась?» — шепнул он ей, когда оторвался от сладких губ. «Это будет очень интересно».